Глава 35. Терра. Наан испортил обед. Теперь придется переживать еще и за брата. Нет уж, пожалуй, этот прохвост сам выкрутится получше меня. У него в каждом рукаве по паре тузов козырной масти. И все же меня терзает неприятное чувство. Фечика бы отправить, чтобы предупредить. И пора что-то решать с гаремом. Не потерплю соперниц рядом с тем, в кого влюблена. Не для того я становилась королевой, чтобы мучиться и смиряться. Такого мне и в прошлой жизни хватило с избытком. Довольно. Зло подскочило, изумив девушек, прошлась по залу. Слишком много здесь всяких подушек, одна пыль от них. Интересно, кто вообще создавал эти покои? Роскошь и безделье. Мне не подходит. Я привыкла понимать хотя бы примерно, что творится в мире, в котором живу. Для того, чтобы разобраться в происходящем, мне понадобятся книги или учитель. Лучше бы, конечно, и то, и другое. Но посмотрим, что удастся раздобыть прямо сейчас. В библиотеку хотелось бы заглянуть. Наверняка она существует, да и вообще пройтись по дворцу. Он, похоже, огромен. Где здесь размещено хранилище свитков? Зачем оно вам, госпожа? Портные сшили новое платье, не хотите примерить? Оно вам пойдет, — улыбнулась служанка с тоской во взгляде. Похоже, что моя тяга к знаниям девушек уже изрядно измотала. Они ведь думают, что и в лавке я только читала с Хаем разные трактаты. Молодец, братец, довел их как следует. Лишний раз не прислонят свои уши к ширме, а если и прислонят, то уснут. Нравоучения, читаемые монотонным голосом много часов подряд, усыпляют лучше всего. «Хочу», — улыбнулась я от души. «Примерить платье всегда огромное удовольствие. Муж должен быть доволен, когда видит меня», — так сказал Хай. «Вы помните?» Перестаралась немного. Девушки аж позеленели. «Вникайте полнее в слова мудрой книги. Это будет полезно и для вас тоже». Прыснули, как мышки от кошки. У всех сразу образовались дела. Только две служанки торопятся подать платье. Действительно роскошная, созданная для королевы. Плотный темно-зеленый шелк весь расшит тонким узором, матовыми драгоценными камнями, по лифу и мелкими серыми жемчужинами. Они изображают соцветие ландыша по подолу. Потрясающе красивый, очень подходит к моим волосам и короне. Дворец не так огромен, как мне показалось сначала. Здесь нет темных углов, все пространство занимают или просторные коридоры, или огромные залы. Свет почти везде льется с потолка из множества небольших окон. Первый этаж меня не особо заинтересовал. Тут только тронный зал, зал совета, коридоры, куда же без них, мои собственные покои, комнаты слуг. Роскошь мозолит глаза, словно это не здание, а игрушечная шкатулка. Только лучшие материалы, только драгоценные камни. Мебель и та сделана из черного гладкого дерева, редчайшего, срубленного полтысячелетия тому назад и специально выдержанного в прибрежном иле. Захочешь передвинуть кресло и не сможешь. Это не просто, оно очень тяжелое, словно каменное, и тоже сплошь покрыто резьбой и инкрустациями. Советники кланяются, натягивая на лица улыбки, но в расчет меня никто из них не берет. Видят только броскую красоту оболочки, но совсем не то, что она скрывает. Второй этаж понравился мне значительно больше. Оранжерея, накрытая хрустальным куполом, терраса, похожая на большой сад, бани. А вот королевская оружейная, от пола до потолка заставленная блестящим железом. Туда мне входить запретили. Побоялись, что могу сама себе навредить ненароком. Пришлось любоваться, стоя в дверях. Следом обнаружилась библиотека. Хотя так назвать этот зал можно с огромным трудом. Книг на стеллажах нет ни одной. Есть свитки, запаянные каждый в свой футляр. Есть синеватое марево голограммы. Оно покажет все, что попросишь, воплотит из воздуха. Грани предмета обозначат свечение, льющееся через решетку в полу и в стене. Любопытно, но бесполезно для меня. Пришлось искать каталог, чтобы разобраться, какой именно свиток мне может понадобиться. «Госпожа, здесь смотрите». Девушка указала на медную табличку, впаянную между стеллажей. «Ну и как этим пользоваться?» Гладкий кусок металла и костяной стилус, воткнутый в него по центру. Смотрю на него, надеюсь, что с умным видом. Решаю, что делать. «Что вы хотите найти?» Натянуто улыбнулась служанка. «Я бы хотела лучше проникнуться историей нашей страны». Девушка ухватилась за стилус и быстро-быстро начала им водить по табличке, будто бы пишет. Только буквы никак не появляются. Вместо них проступили черные символы. «Кажется, нас послали. Вот только куда? Мне ничего не понять». «Вы желаете посмотреть сразу все?» «Буду рада. Кладите вон на тот стол, я выберу нужные на сегодняшний вечер». Удара стилусом по проступившим символам хватило, чтобы стол завалило целиком. Свитки прямо в футлярах слетают с полок и укладываются штабелями на поверхность. Сколько же их прилетело? 100? 200? Стоит взять один в руки, как футляр раскрывается сам по себе. Свиток раскручивается и зависает в воздухе. Текст расположен на нем поперек длины, постранично, так, словно бы детскую книгу-гармошку растянули во всю длину. Гравюры и иллюстрации оживают, становятся объемными, великие битвы происходят у меня на глазах, их герои норовят выпрыгнуть со страниц на пол. Потрясающе интересно. Жаль, что ничего не понятно. Когда возводили дворец? Этот или другой? Кто его строил? Я вижу только стремительно растущие стены неизвестного мне прекрасного здания. Построили и уже разрушили стену в первой битве. Кто-то идет в атаку. Наши или чужие? Реют знамена и флаги. Вновь отстроен дворец, еще более пышный, чем раньше. Тронный зал крупным планом. Кто-то восходит на престол. Мой отец выиграл великую битву, еще будучи принцем. Раздался шепот у меня над ухом. Заставила себя замереть, не бежать от внезапного испуга. Спасибо за пояснение, супруг. Тебе действительно интересно? Королева обязана знать историю своей страны во всех подробностях. Ты не ответила мне, сказал король с легким нажимом. Очень интересно. Я мечтаю со временем рассмотреть все, что здесь есть. Смею надеяться, вы подскажете, с которого свитка лучше начать. Любопытство — величайший порок всех женщин, когда он не обращен на благо. Мне повезло с женой. Красива и умна в равной степени. Не удержался, провел пальцами по волосам, положил тяжелую руку мне на низ живота, притягивая к себе, обнимая, не давая развернуться лицом к себе. Вы тоже не ответили мне, супруг? С вашим вниманием я смогу больше узнать. Помогу, желанная королева. Пальцы спустились чуть ниже, а я отступила в сторону на полшага. Этой ночью я и так не усну от тоски. Не будьте слишком жестоки. Кто-то посмел расстроить тебя? Нахал какой. Развернул за плечи, словно игрушку, даже платье взметнулось. Внимательно смотрит в глаза. Огромный, красивый и чуточку злой. Меня расстроили вы этим утром. Я? Опустила глаза, будто смутившись. Вы мой король. Мне показалось, что я вам ни капельки не нужна больше и всю свою жизнь проведу одна. Слезинку удалось выжить с огромным трудом. Ну, хоть что-то. Интересно, утешит или нет? Должен. Чем сильнее мужчина, тем меньше он терпит женские слезы. Ошиблась. Мое дневное время не имеет цены. Все земли, все богатство и благоденствие нашей страны находятся в моей власти. Я обязан посвятить себя труду. Ночи же будут твоими по праву, покуда я счастлив иметь рядом свою королеву. Правда? Искренний взгляд в глаза удался мне на славу. Приобнял за плечи, но все-таки отступил. Разве может солгать король супруге? Или ты решила оскорбить меня недоверием? Заподозрила, что неверно расслышала. Наше общение напоминает прогулку по тонкому первому льду над заливом. Оступишься, никто не спасет. Твой подарок будет исполнен ровно настолько, насколько это возможно. Я отдал приказ. Все дети страны радиации будут считаться свободными до наступления 16 лет. Дальше каждому придется самому выбирать, какая судьба ему больше по нраву. Так действительно будет выгоднее для казны. Излишек рабов требует все новых и новых стражей. Жалование им платить невыгодно. Куда дешевле пристроить юношей и девушек к работе за меньшую плату. Выходит, Эра теперь свободна. Счастье какое. Мне просто нужно узнать, как снять с девчонки рабский браслет. Закончит обучение там, куда ее устроили, и сможет попасть на службу или выйти замуж. Жизнь ее больше ничто, и никто не сломает. Как же я рада. Минус один булыжник с души. Я счастлива от этой новости, супруг. Вы сделали мне огромный подарок. Дети не должны страдать от неразумных решений своих родных. Поддалась порыву, встала на цыпочки и обняла мужа за шею, легонько поцеловала в колючую щеку. Я спущусь за тобой этим вечером. Улыбнулся одними только глазами и отстранил. Что ж, меня, безусловно, можно поздравить. Первое судьбоносное для целой страны и многих людей государственное решение сделано по моей воле. Лихо я начала. И супруг мой доволен. Я же, наконец, счастлива. Пусть только в эту секунду, пусть ненадолго, но абсолютно. Невозможное ощущение быть в полной власти такого зверя и обыгрывать его, как котенка. Главное, не обнаглеть слишком сильно. Пропаду же, подобно его прежней жене. Одна только ошибка и нет моей жизни. Приручу. Не посмеет он мне читать дурного. Главное теперь поскорее разыскать феечика и отправить с предупреждением к Хаю. Тигр. Еле дождался вечера. Механическая птица наконец принесла для меня ответ. Регина с минуты на минуту прибудет. Красивая женщина, гордая, вхожая во дворец. Когда-то я мог рассчитывать на то, чтобы позвать ее замуж. Только не захотел этого сделать, хоть и знал об ответных чувствах с ее стороны. Смущался. Было чему. Теперь же и смущение пропало, и счастлив я просто немного побыть с нею рядом. Она и не просит от меня большего. Ждет, как и раньше, хотя бы свидания, каждый раз отдаваясь ласкам, как в самый первый наш раз. С той же робостью в самом начале и с тем же задором, будто боится, что и теперь я могу, а главное, хочу ей отказать в цветке страсти, что пылает между нами все ярче с каждым часом и каждым днем. Что будет дальше, когда женщине надоест меня навещать? Не знаю и не хочу знать. Мир становится несколько проще, если не думать о будущем. Грядущее не под силу никому изменить. Нужно подстроиться, быть счастливым тому, что имеешь. Сестра жива и здорова, уже считай чудо. Праведная старая дева, что взялась ее содержать, конечно, не лучшая хозяйка для молодой кошки, но я роптать на судьбу точно не стану. Скорее отгрызу себе хвост. Все хорошо, надо просто повторять себе это чаще и не вешать ни в коем случае нос. Не вспоминать ни о чем. Я, уроженец юга, так презирал раньше обычаи нашей столицы, считал их скверными. Дурак, какой же дурак. Честь свою берег, не хотел и не мог унижаться. Знал бы, что все так сложится, 100 раз бы сделал предложение знойной Регине, пусть третьим мужем, но вошел бы в ее семью. Она покрыла бы все наши с сестрой долги, даже не сомневаюсь. Смелая авантюра провалилась, я потерял все и даже больше. Останься я свободным, 100 раз бы еще успел добыть столько же. Регина бы смогла жить за мой собственный счет 2 года, когда я бы снова встал на лапы. Глупость, не хочу вспоминать. Лучше пойду в нашу лучшую комнату, приготовлюсь к встрече с любимой. Баловнице нравится играть со своим котом в самые смелые игры. Мне они тоже приносят особое удовольствие. Яркое, несравнимое ни с чем в своей остроте. Чего только стоит кончик кожаной плети, что блуждает между зеркалом и кроватью, манит, распаляя азарт, вынуждая меня бросаться за ним все резвей и порывистей. Каждая ошибка приносит легкое наказание. Стек отглаживает, ложится мягко на шкуру, заводит, требует взять реванш. Поймаешь хвостик плети, игра оборвется, чтобы перейти на новый этап. Тот, где я предстану уже в человеческой шкуре. Беззащитный, у ног любимой, лежащий перед ней на спине. Она спустится с кресла, сядет рядом со мной на ковер, а гладит по животу сначала ласково, потом все грубее, пощипывая за накачанный торс. Каждая вспышка легкой боли, словно приправа к бесконечной нежности, перчинка в основном блюде, украшение. Лишь спустя час, когда я стану изнывать от мечтаний, унизительно мявкать и мурлыкать, заглядывая в глаза, она позволит, наконец, к себе прикоснуться. Легонько, чуть щекоча ее мягкую кожу языком, я припаду поцелуем к узкому запястью руки. «Не хочешь, не продолжай. Ты свободен со мной в своих желаниях. Можем просто поговорить, как тогда, раньше». Я был дураком и только сейчас это понял. Касание губ становится все настойчивее, и вот-вот девушка уже вовсю отвечает, изгибаясь, кусая мягкие губы. Мне по-прежнему нельзя тронуть ее рукой, таковы правила нашей игры. Лишь утром, умирая от восхищения, разогретый бесчисленное количество раз шлепками этой внезапно жесткой руки, я смогу вполне насладиться, получить приз всей жизни, напиться им до потери сознания. Сумасшедшие ночи, дарящие свободу чему-то неведомому, что сидело в груди всегда. В птичий клюв она вложила записку, что скоро будет и что ждет аудиенции у госпожи Терры. Может быть, мне повезет сегодня? Вот только до нынешней хозяйки моей судьбы никто достучаться этим вечером так и не может».